Глеб. Озер за холмом оказалось много, все небольшие, но, судя по цвету воды, действительно глубокие. Всеслава провела ведуна стороной по узкой перемычке между двумя длинными и тихими водоемами. От деревни их скрывала находящаяся на возвышении рощица. Насколько разбирался в привычках водного народца, Олег им бы здесь понравилось. Озера наверняка созданы бьющими со дна ключами, а если к тому же они так глубоки, как говорил Борис, то русалками водяным там светло и просторно. — Не боишься здесь одна ходить? — спросил еще не отошедший от схватки, озиравшийся по сторонам ведун. — Одна боюсь, но я же не одна, дядя Олег. Быстро топоча босыми ножонками, Всеслава безошибочно находила путь в лабиринте совсем крохотных, часто соединяющихся протоками озер. Но дорогу-то хорошо знаешь. Сюда мужики рыбачить ходят. Тут рыбы больше, чем рядом с деревней. Говорят, утки да гуси ее пугают. Воду мутят. А почему рыба уток боится, дядя Олег? Не знаю, вынужден был признать ведун. Да я вообще много чего не знаю. «А где ты поршень потерял?» «В лесу». Олег вдруг вспомнил об отроке, что ушел за секунду до нападения тварей. «Слава, а ты Ратмира не видела?» «Видела. Недавно домой пошел, злился на кого-то. Не на тебя?» «Может, и на меня», — облегченно вздохнул Середин. «Далеко еще?» «Нет, сейчас уже увидишь секретный шалашик. Это я про него Глебу рассказала». Каждый раз, как Всеслава оборачивалась, Олег снимал руку с эфеса сабли, чтобы не пугать лишний раз ребенка. Озера ему совсем не понравились. Уж очень тихие, заросшие. Все-таки самое место для русалок. Тропинки вьются вдоль кромки воды. Выскочит нечисть какая, не отобьешься. Правда, днем их опасаться вряд ли следовало, да и неповоротливы водные существа на суше. Особенно лоскотухи с их тюленями задами и таким же способом передвижения. Стараниями товарища Ганса Христиана лоскотух стало принято считать русалками, хотя твари это совершенно разные. Русалки, коих девицы, утопившиеся из-за несчастной любви, превращаются. По натуре своей мирные, грустные, влюбчивые. Внешне от заурядных женщин почти не отличаются. Нередко даже замуж за обычных мужчин выходят. Хотя, говорят, браки такие счастливыми не бывают. А вот полудевки, полурыбы, те девичьим верхом жертву только подманивают. А как зазеваешься, в воду утащат, притопят, чтобы не рыпался, да кровь и высосут. Будешь потом веками по донной тине тварью зеленой ползать, да в отместку людей живых за пятки хватать. Лоскотух, не боишься? Не думаем мы о них, — отмахнулась Всеслава. У нас от елового леса страху хватает. На водяных, анчуток. Так а что бояться-то? Мы по одному стараемся не ходить, в воду не лезем, ночью тут не бываем. Вон, смотри, видишь шалашик? Если бы Всеслава не показала, Олег мог бы пройти мимо и не заметить шалаша. Низенький, как маленькая, только для сна предназначенная палатка. Крыша заросла травой. Вот показался сам Глеб. Раздвинул болотные цветы, помахал рукой. «Я пойду». Тут же остановилась девочка. «А куда ж ты одна? Смотри, стемнеет скоро». «Как куда? Домой, к бабке Луше. Надо бы помогать ужин готовить. Вон наша деревня-то, гляди. Да не туда, вот туда. На цыпочки встань, увидишь». Олег повернул голову, вытянул шею и действительно увидел цепочку домов на холме, спускающиеся к озерам огороды. Шалашик от озерцов отделял бугорок, будто специально набросанный когда-то для маскировки. «Спрячься!» — потребовал Глеб. «Староста увидит, у него же караульные стоят». «Ну, тогда счастливо тебе до дому добраться, Славушка». Олег неловко чмокнул девочку в лоб и подсадил на бугор, чтобы малышке не пришлось его огибать вдоль воды. «Завтра прибегу в горелки играть, дядя Олег», — озорно сообщила Всеслава и исчезла. «Забирайся с той стороны», — прогудел Глеб. «Тут немного комарики покусывают, но, думаю, вытерпишь». «Ну уж как-нибудь», — пообещал ведун, позабыв о разутой ноге. В шалашик он заполз с трудом. Места для двух плечистых мужчин оказалось немного. Но печальнее всего, что комары мгновенно обнаружили слабое место в обороне противника и густо облепили босую ступню, которую лежащий в шалаше Олег не мог даже почесать. «Зачем звал?» «Спасти хотел», — вздохнул Глеб. «Да только мы не пойму, спас, али ты сам себя выручил? Где обувку-то потерял?» «Чем спрашивать? Лучше бы сапоги мне хорошие сыскал, чтобы с ног не слетали чуть что». «Сапоги? Знаю я, где много сапог», — протянул Глеб, пожевывая соломинку, и ведун, вспомнив о сундуке, приготовился слушать. «Всеславу я послал тебя искать, потому что больше ни на кого положиться не могу. Одна девочка хорошая, а точнее маленькая, пока глупенькая. Староста на меня зуб точит за то, что тебя пригласил. Правда, я пригласил больше шуткой да намеком, потому что не верил, что придешь. Да еще старик тот». «Что старик?» «Видел я здесь этого старика. То во вражки ходит, то обратно на тракт. Порой туда с гостями, а брат один. Вот такой старик. Но не о нем речь, а о старости. Борис серчает на тебя. Думал, что ты как с утра в еловый лес уйдешь, так уже и не покажешься. Хотел старик уже к обеду новой парой обувки разжиться, пусть и вот такой. Олег, ты мне все-таки расскажи про поршню свою. Шутки шутками, да не до шуток. Мне терять уже совсем нечего». «Да что ж ты все загадками разговариваешь?» — вскипел Олег, доведенный до неистовства комарами-людоедами. «При чем здесь моя обувь? При чем Борис?» «Расскажи», — повторил Глеб. «Твари на меня какие-то навалились в лесу, только мы не в Еловом, недавно совсем. Вот вышло так, что...» «Времени у них не было достаточно, потому тебе и верю. Ладно, пусть так. Обычно-то врут, что в болото забрели или что в нору кротовью они провалились». «Кто они?» «Оборотни. Когда кто-нибудь в еловом лесу пропадает, то мы уж знаем, что стряслось». Глеб задумчиво отломил крошку от высунувшегося из-за пазухи у ведуна ломте, забросил в рот. «На службу их себе умрун призывает. Ладно бы, ежели совсем, вот как Всеславину мать. А некоторые возвращаются в одном сапоге». «Как это?» О таком Олег еще не слыхал. «А вот как ты?» — хмыкнул Глеб. «Я испугался, когда увидел. Но для этого время нужно, обряд какой-то есть. Каждый раз, как умру, нового слугу находит, волки воют. Выли и сегодня, да коротко, не так. Так что я тебе верю. В обуви какая-то сила, Олег, чары. Староста наш, Борис, после того, как волки свое отвоют, в еловый лес идет с сыновьями, а приносит обувь того, кто пропал. Это значит, человек уже не появится. А вот ежели приходит мужик, али баба с одной босой ногой, то значит, чародей ему еще позволил среди людей погулять. Но все равно он уже оборотень. Тогда и староста в лес не идет. Смекай. Что смекать? Ты рассказывай. Откуда знаешь, что это оборотни? Потому что видел, как они в волков обращаются, хотя и не до конца. У Бориса над ними власти нет, а вот те, чьи сапоги он из лесу принес, те в деревне уже не появляются. Терпеливо продолжил Глеб, которому, казалось, все было ясно. Навсегда сумруном остаются. Так. Олег взъерошил изрядно отросшие волосы. Давай-ка по порядку. Если ушел, пропал, а староста сапоги принес, это я понял. А ежели человек полуразутый пришел, то все знают, что он оборотень, заколдован. А что дальше-то? Как от них избавляетесь? Да никак, пожал плечами Глеб. Я про пятерых такое знаю точно, а на других по лицам по повадкам замечаю. Страшно у нас жить, Олег, и слава о нашем местечке идет и нехорошая, тихая такая слава. По земле стелется, однако же ехать сюда богатыри боятся. Умрун это постарался. Не верю я тому старику. Неспроста он в корчме оказался. Тебя отвадить хотел. Да и я, признаться, испугался. Вот и ушел.